Клиника «Психическое здоровье». Меня зовут Анна, слушаю вас. Добрый день. Добрый день. А скажите, пожалуйста, а как к вам попасть? В смысле, вы не можете найти адрес Ленинский проспект 158? Нет, адрес я знаю. Я хочу спросить, какой комплект документов нужен, чтобы к вам попасть? Скажите, пожалуйста, вы хотели попасть на прием к врачу? Нет. Гораздо глубже все. То есть вы хотели к нам лечь в стационар? Да. Но не я. У меня вот бабушка с ума сошла. Угу. А сколько бабушке лет? 87. Угу. Скажите, пожалуйста, вы кем мне приходите? Я внук. Вы внук? Да. Скажите, а как вас зовут? Меня Федор. Федор, то есть вы хотели бы свою бабушку положить к нам в стационар на лечение? Ну, видимо, да. Угу. А бабушка за собой ухаживает, может сама себя обслуживать? Еще как, она и вас может обслуживать. Угу. Скажите, вот еще такой вопрос. Вы ранее обращались к нам или вы первый раз обращаетесь? Первый раз обращаемся, потому что не видим другого выхода. Угу. Ясно. Ну, смотрите, для того, чтобы попасть на стационар, определенного пакета документов вам не требуется. Вам необходимо взять бабушку, ее паспорт, страховой полис, какие-то вот вещи первой необходимости, то есть там тапочки, зубную щетку, и приехать с ней непосредственно к нам в Щекутино и госпитализировать ее. Еще такой вопрос. Федор, скажите, а какой у нее вот диагноз? Или вы вообще вот никуда не обращались, просто она себя ведет не совсем правильно? Ну, и вы знаете, решили... вот она постоянно ругается матом, постоянно грозится измазать, извините, фекалиями дверь соседям. Говорит, что стекла побьет им. И какие-то фобии у нее постоянно, что квартирку отнимут у нее. Ну, то есть, вот такой набор, вот такой классический букет там. Хорошо, я вас поняла. Скажите, вы в какой период времени планируете ее госпитализировать? Да хоть сегодня приедем. У меня только, вы знаете, вопрос какой. А если она против будет? А, то есть, если она не захочет госпитализации? Ну, конечно, а кто захочет-то? Ну, у нас есть такая услуга, как вызов бригады и недобровольная госпитализация, но для этого вам необходимо будет подписать определенные документы, что вы не против, что ее недобровольно госпитализируют. Плюс, если она будет себя вот как-нибудь агрессивно вести по отношению к вам... Еще как будет! Вот, вам необходимо будет вызвать наряд полиции для того, чтобы они это зафиксировали. Ага. И еще такой момент, что без ее согласия в течение 48 часов мы не можем ее удерживать, но для этого у нас есть такая услуга... юридическая, да, то есть у нас в клинике приезжает юрист, фиксирует факт того, что она себя не контролирует и нуждается в принудительном лечении, и ее оставляют у нас, то есть лечиться до момента улучшения ее состояния, да, или выздоровления, скажем так, что, в принципе, в данном случае, я думаю, нет, потому что будет только улучшение стабильное, да, в лучшую сторону, и будет состояние стойкой ремиссии. А вот скажите, пожалуйста, вот какие документы нужно подписать будет? Ну вот когда наша бригада выйдет к вам, у них эти документы, то есть вы там напишите заявление, да, распишитесь, со всеми пунктами ознакомитесь. Ну, тут знаете, какая ситуация? Вот у бабушки есть сестра, у сестры есть дочка, вот у этой дочки тоже есть дочка, и это моя мама. То есть нельзя сказать, что я уж прям такой прямой ее внук. У нее других родственников нет, мы вот единственные. Она одна живет, но вот ведет себя неадекватно. Говорит, что деньги мы у нее украли. Угу. Ну, Федор, вот я объяснила вам процедуру, с помощью которой вы можете своей бабушке помочь. Ага. То есть пролетите, чувствовать себя лучше. А вот в данном случае какие все-таки документы нужны? Как вот подписать-то, где расписаться? То есть какой-то паспорт, наверное, у меня с собой должен быть, да? Конечно, вы должны, если то есть у нее нет других родственников, допустим, там дочь у нее есть? Дочери нет, у нее есть племянница. То есть уже в живых нету, да? Вот только вы прямо и после мамы, да? У нее и не было никогда. Она одинокая вот старушка, вот, и вот так получилось в жизни. Угу. То есть я правильно понимаю, что у нее дети не родные? Ну, нет, у нее родных детей нет вообще. Вот только вот я внучатый племянник получается. Ну, вы должны будете предоставить документы, по которым можно будет зафиксировать то, что вы ее родственник. То есть неважно, то есть кровный, не кровный, но то, что вы являетесь ее родственником, который может, то есть, да, вот как это, юридически быть родственником. Потому что это без ее согласия, а согласия родственников все-таки можно ее, получается, упрятать. Конечно, да, вы совершенно правы, потому что уже такой возраст, естественно, что она нуждается в досмотре, да, в уходе и так далее. То есть если вы такой документ можете предоставить, то вы с помощью этого документа будете представлять ее интересы. А вот она говорит, что если ко мне кто-то придет, я плесну кислотой в глаза, у меня вот бомба стоит. И то, что но у нее она... этого нет, правильно. Ну, а кто ее знает? Я вот думаю, может, с полицией приехать. Ну вот я почему вам и объяснила эту процедуру, да? Вот вы спрашивали меня, как это сделать. Я говорю, что есть такая вот процедура, недобровольная госпитализация. Но если человек, которого госпитализируют, может нанести вред себе и окружающим, для этого, кроме нашей бригады, вызывается еще наряд полиции для того, чтобы это зафиксировать. И в больнице, когда вы уже положите к нам в стационар ее, будет юрист, который сможет зафиксировать то, что она вот неадекватна и так далее, для того, чтобы она смогла продолжать лечение у нас в недобровольном порядке. Понятно. А вот она еще говорит, что я вас всех поубиваю, а меня освободят от уголовной ответственности по возрасту, что якобы после 80 лет никакой уголовной ответственности нет. Ну, смотрите, мы же сейчас не рассматриваем с вами уголовную ответственность, мы рассматриваем с вами факт недобровольной госпитализации, и если она будет лежать в больнице, она, естественно, никакой вред с помощью кислоты, вот как вы говорили, бомбы, естественно, никому причинить не сможет. Ну так. Правильно? Ну да, да, да. Ну ладно, когда сможете на Войковскую-то подъехать? Смотрите, у вас есть все необходимые документы для того, чтобы вы смогли написать, подписать эти бумаги? Да, да, я тогда вот, с мамой приеду, вот что ли, с бабушкой. Мы втроем приедем в квартиру. Так. Я поняла. Федор, вы не могли бы мне оставить свой контактный номер телефона? Да, хорошо, сейчас перезвоню. Всего доброго. Подождите, пожалуйста. Давайте мы что-нибудь договорим. Давайте. Вы же будете вызывать бригаду, будете бабушку госпитализировать. Давайте вот с вами... запишите. Так, пишу. 159? Это городской номер телефона? Да. А мобильный? А мобильного нет. Угу. Так, хорошо, Федор, мне для вас эту информацию уточнять? Ну, да, вы туда можете позвонить, а я потом уж перезвоню там сегодня-завтра вам. Да, то есть это будет не сегодня? Ну, наверное, да. А, я поняла, я просто вас немножечко неправильно поняла, я думала, мы говорим о сегодняшнем дне. Нет. Это вы просто для информации, да? Да. Я с мамой же должен посоветоваться еще с бабушкой. Угу. Хорошо, Федор, я вас поняла. Тогда вот как соберетесь, посоветуетесь, обязательно Хорошо. нам перезвоните. Только я хочу вас предупредить, чтобы вы, если запланируете какой-то день, какое-то время для вот этой процедуры, вы желательно, конечно, позвоните часа за два пораньше, для того, чтобы наша бригада смогла к вам доехать. Хорошо. Вот, Все, спасибо спасибо. вам. До свидания. До свидания.